часы с кукушкой. Сломались старые часы. Они без повода спешили, они ничем не дорожили, впустую стрелками кружили, и как по ним мы только жили. А виновата все кукушка, штукарка-выскочка, пустушка. Бросалась громкими словами, махала яркими крылами, минуты дни взаймы брала, а вот отдать не отдала, и цену времени врала. Пожалуйте, новые часы. Как право хороши они, пестрей циферками лик. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, минуты, дни. Сверкает круглый маятник. Ну вот опять часы идут. Но глядь, кукушка тут как тут, и в клюве тащит кукушонка одни глаза из рубашонки. Но матери достоин сын, он забирается в часы, он раскрывает жадный рот, и время ест, и время пьет, и маятник когтями рвет. Хваленый механизм трещит, и тем часам цена полушка. Так кто же виноват? Кукушка или безумный часовщик?